«Дым над Фудзи», — пробормотал председатель, глядя в окно. «Или это облако?» К ним подошел один из собеседников. Подняв на лоб очки, он внимательно вгляделся. «Нет, не облако. Кратер Хуэй». «Ого! Довольно сильное извержение. В Хаконе, в районе Готенба, должно быть, опять с неба сыплется пепел». Все столпились у окна. Для марта день был на редкость ясный. На западном горизонте висело одинокое облако, над ним высился белоснежный силуэт Фудзи. Поблизости от вершины рывками поднимались округлые сероватые клубы дыма. С высоты птичьего полета улицы Токио казались лучами, протянувшимися до самого горизонта. Солнце ранней весны уже начало свою работу. Все живое, хотя еще и не оправившееся от жестких когтей землетрясения, жадно ожидало пробуждения. «И этот город», — прошептал кто-то, — «этот город через 10 месяцев не будет больше существовать на земле». «Нет, не могу поверить». «Взрыв Фудзи, надо думать, произойдет раньше, чем мы предполагали», — сказал Юкинага, не сводя воспаленных от недосыпания глаз с прибора. Между котловиной Кофу и районом Сидзуока резко увеличилось число локальных землетрясений. На юге структурной полосы Сидзуока и Тоигава начинает накапливаться довольно большая масса энергии. Аномальное повышение теплового потока. Происходит горизонтальное смещение западного крыла разлома к юго-востоку. В комнате ни на секунду не умолкал стук телепринтера. «Предполагаемое время?» — спросил Наката. «В течение 240 часов плюс-минус 10 часов. В настоящий момент тенденция к плюсу. Весьма вероятен взрыв где-то на линии между кратером Хуэй и горой Аситака. Но все это может принять характер катаклизма. Если на линии Хуэй-Аситака целиком разрушится город Нумадзу...» Наката стал нажимать кнопки телефона. «На пике Асигатаки, что к северу от Кофу, начались выбросы пара, повысился тепловой поток, а на гряде Осама не прекращаются достаточно сильные извержения вулканов. Если вулканический пояс Фудзи начнет беситься всерьез, прервется сухопутное сообщение между Восточной и Западной Японией». В комнату вошел серый от усталости Анадера. «О, — приветствовал его Юкинага, — так быстро! Я думал, ты 2-3 там пробудешь». Анадера, не отвечая, тяжело опустился на стул. 10 месяцев? — сдавив ладонями глаза, спросил он. «Так ты уже знаешь?» — обернулся к нему Юкинага. «Официальное сообщение будет через 2 недели». «Юкинага-сан, чем же мне теперь заниматься?» — не отнимая рук от лица, упавшим голосом произнес Анадера. «По плану, на морское дно еще нужно опустить ряд приборов. Но какой теперь в этом смысл?» «Ну, я инженер, специалист по глубоководным батискафам, однако все это в прошлом. На что я теперь могу пригодиться здесь, в штабе?» Выключив прибор, Юкинага стал прикуривать сигарету, руки у него дрожали, а Надера протянул ему горящую зажигалку. «Объявят чрезвычайное положение, создадут надпартийную парламентскую комиссию по выполнению плана эвакуации», — Юкинага поперхнулся дымом. «Комиссию возглавит премьер, в нее войдут председатели, секретари и все члены исполкомов всех партий, все министры. Фактически это будет надпартийное коалиционное правительство национального единства». А с нашим штабом что будет? Думаю, он войдет в комиссию как низшее звено. Начальник канцелярии кабинета министров дал указание, чтобы Накату-сан и меня перевели в научную бригаду штаба по осуществлению плана эвакуации. Хорошо бы, чтобы и ты перешел туда вместе с нами. «Я не государственный служащий», — усмехнулся Анадера. «Даже не внештатный сотрудник, ведь никакого приказа не было. Я с вами сотрудничал только на товарищеских началах. А вообще говоря, кто я такой? Перекати поле, по-воровски удравший из гражданской фирмы. Здесь, в штабе, у меня нет никаких прав. Подумаешь, временно нанятый водитель батискафа».